Татьяна Платонова. Прокаженные. Каждый человек в этой книге сможет найти свое отражение, если встал на путь очищения собственной души. Постижение самого себя – вот та вечная работа, ради которой мы приходим в жизнь. Вступление. Кто сердцем устремлен в небеса, тот восхищается духом. Дух того возрождается, кто непрестанно ищет. Светильники духа зажигают стоящие выше, ибо ты есть основа, а они – свет. Небесный огонь ты высечь не способен, ты есть светильник, который возжигают. Дух твой взметнувшийся – камень основания. Там, в небесах, есть все, что пожелаешь. Но что может желать сердце, высоко поднявшееся? Мудрый не стремится к исполнению своих желаний. Мудрый исполняет желания других. Мудрый служит другим. Человек же служит себе. Глупец сомневается в других. Человек сомневается в себе. Мудрец ни в ком не сомневается. Эгоизм – это опора большого эго. Слух мудрого устремлен в сердце говорящего, а не на его слова. Чтобы Господь захотел возжечь светильник твой, тебе нужно подготовить его подобающим образом. Шедевры не рождаются быстро. Так и светильник готовь тщательно. Если ты желаешь мудрости, ты получишь мудрость. Если ты желаешь святости, ты станешь святым. Но это будет пол мудрости и пол святости, ибо желание иметь их отнимет лучшую часть. Не желай ничего, чтобы добиться всего. Нарекся ты человеком разумным, так в чем же разумность твоя, человек? А разумеешь ли ты, что говоришь? А разумеешь ли сны свои? А разумны ли мысли твои? Подчинены ли тебе чувства твои? Что же ты за создание такое, человек, если ничего не знаешь о разумности своей? И где же хранится разум твой? Если ум твой – хранилище разума, то мысли должны подчиняться тебе. Если сердце твое – хранилище разума, то чувства твои должны подчиняться тебе. Если голова твоя – хранилище разума, то ты должен контролировать слова свои. Что из перечисленного подчиняется тебе? Владыка ли ты телу своему? Ты не знаешь о словах, что слетают с языка твоего. Ты не способен удержать гнев свой, а мысли разбегаются словно муравьи. Не ты распоряжаешься собой, а значит, не можешь утверждать, что разумен. Отыщи того, кто господствует в тебе, и поклонись ему. Если не желаешь кланяться, то сразись. Если начнешь сражаться, то победи. Победу посвяти Господу. Истинный владыка в тебе – Господь. Но ты отдал власть другому. Кто же ты? Неужели разумный? В доме твоем хозяйничают враги, а ты стал слугой им. Почему же ты не слуга Господу, а слуга врагам его? Мудрый станет хозяином в доме своем, а потом пригласит Господа в храм, что построил в теле своем. Мудрый не даст воли чувствам, но положится на Господа. Мудрый не разомкнет уста, пока его не спросят. Если человек допускает врагов в дом свой и не слушает Господа, то как вразумить его? Обучайтесь молчанию, чтобы начать слушать Господа. Покорите гнев свой, чтобы слышать Господа. Успокойте мысли, чтобы они не разбегались, как муравьи. Подготовьте себя к сошествию Духа Святого, чтобы Он, коснувшись светильника, возжег его. Но что возжигать, если светильник не готов? Ждете Господа, а куда придет Он? Призываете Дух Святой, а чего касаться Ему? Жаждете, чтобы руководил вами Учитель, но кто вы в доме своем, слуга или хозяин? Учитель не берет чужого. Так, пока имущество ваше не ваше, не ждите его. Учителю не нужны унижающиеся, страхи, ходящие рабы. Учитель желает говорить с мужественным, установившим порядок в доме своем. Если светильник Духа готов, то рука Всевышнего зажжет его, ибо он на престоле. Так, прежде чем звать, подготовь тело свое. И знает пусть правая рука, что делает левая, а глаз пусть будет светлым. Око свое направь к небесам и взывай разумом. Если стал хозяином в доме, то узнал, где разум. Разум стрелой направь в сердце Господа. Стой и не отвращай взора молитвенного от сердца Господа, пока не услышишь ответ на молитву твою. Что попросишь, то получишь, но попросишь ли? Думается, что ставший мудрым молитву обратит в подношение, а жемчуга слов превратит в каменья драгоценные, престол Господень украшающий, и отдаст все, что имеет, и то, чего не имеет. Так стоят перед Господом. Вот ты обращаешь слух свой к тайному источнику звука. Но знаешь ли ты, сколько врат проходит стрела духа, дабы пробиться к нему? Множество врат. Количество их зависит от чистоты сознания твоего, искатель. За каждыми ты найдешь целый мир, готовый разъяснить тебе законы мироздания и поделиться сокровищами имеющимися. Но дозволь сказать слово заветное. Не прельщайся первыми откровениями и иди далее. Будет мир провожать тебя до врат следующих и предлагать царствие свое, но иди смело вперед, ибо обителей у Отца нашего множество, и в каждой ты встречен будешь сердцами благородными. Закричит тебе мир, что ты единственный, кто способен выразить через слово человеческое законы его, нуждающиеся в облачении плотном. Но не смущайся этим, если цель твоя выше. Прежде всего, определись в цели своей. Зачем ты вошел в чертоги познания? Что ищешь ты в небесах высоких? Если пришел ты взять сокровища небесные и отдать их людям, бери из любого мира. Неси огонь, как Прометей, согревая людей теплом небесным. Но если ты хочешь помочь людям взойти в небеса обетованные, то сам должен стать выше небес, обетованных, войдя вне обетованные. Мало кто понимает, что обетование порождено иллюзией, а не обетование истинной. Итак, если ищешь царство истины, то не останавливайся в мирах многочисленных, но иди выше, за пределы обетования, за круг рождения и смерти, вкушая плоды жизни вечной. Знаю, что может смущать тебя на пути. Каждый мир готов выразиться через тебя, и ты не находишь сил отказать ему. А знаешь почему? Потому что эго твое еще нуждается в питании, и дух мира подпитывает его, превознося высоко и прося проявить милосердие. Кто ты, забредший в поисках в миры небесные, человек земной? Ты ли имеешь разум? Ты ли хозяин себе? Подумай, став перед совестью своею, знаешь ли ты себя так хорошо, как знают тебя те, кто предлагают миры для царствования? Человек разумный, миров много, и цари в них нужны, но ты ли искомый мирами царь? Или они проверяют сомнение твое, набрасывая покрова иллюзий на полусонные очи твои? Вот ты стоишь перед великими мира открывающегося, за врата которого долго пробивался. У тебя есть два пути: взять предлагаемые сокровища и отдать их людям, или идти еще выше. И многие берут сокровища, влекомые благой мыслью послужить людям. Но ты плохо знаешь себя, искатель. Почему не нашел другую мысль, спрятанную за первой? Другая же мысль заключается в том, что жаль тебе расставаться с достигнутым. Кто знает, что находится выше? Кто знает, заберешься ли туда? Встретят ли тебя там так, как встретили здесь? И маленькая мысль привязанности оставляет тебя с достигнутым, на долгие жизни закрывая врата следующие. Ликованием наполняется душа, когда ты проник в тайники заветные и услышал голос приветственный. Но поверь, что голос первый проверяет намерения твои и определяет способность идти дальше. Но если нет у тебя цели иной, как довольствоваться обретенным, то оставлен ты будешь служить в мире этом, хоть царем тебя в нем нарекут. Но если обнаружатся в тебе силы скрытые и цели далекие, то будешь испытан сверх меры всякой, ибо врата следующие легко не открываются. Можешь радоваться тому, что уже имеешь. Можешь, недовольствуясь, стремиться выше, благодаря голос мира за радушный прием. Тебе решать, искатель, идти далее в неслышимое, неоткрытое, очень трудно, ибо нужно ломать эго, слишком высокое и прочное для мира следующего. Мир, уже открывшийся, будет удерживать тебя, требуя послужить ему и обращаться к совести твоей. Послужи, если знаешь, как потом отказаться от короны царской. Много ли царей отрекались от царства своего? Мир, уже открывшийся, отблагодари, но понимая иллюзорность его, найди силы не привязываться к дарам заслуженным. Труден путь по ступеням небесным. Как идти далее, когда голос мира, открывшегося, творит вместе с тобой? Как оставить его? Не оставляй, но очищай себя. Голос мира одного благодарно передаст тебя следующему, если ты стал чище и разумнее. Во всех иллюзорных мирах существует иерархия сил светлых, готовая вести тебя дальше и выше. Она ждет твоего решения. Она ждет, чтобы человек плотский овладел словом, чувством и мыслью, став хозяином в доме своем. И чем более ты овладеваешь силами тела своего, тем далее восходишь по ступеням небесным, минуя миры иллюзорные. Служи миру, но отрекись от мира. Будь выше посул всяких, если цель твоя за пределами мира, за кругом рождений и смерти. Ты хотел слышать голос безмолвия. Безмолвие богато голосами неслышимыми, ибо голос безмолвия тождественен чистоте твоей. Ты, ступив в мир небесный, удостоился награды, дарованной тебе за первые попытки очистить сознание свое. Но это только начало великого пути, череды испытаний на упорство, смелость, преданность. Иерархия сил светлых ждет искателей, прошедших самые суровые испытания. В иллюзорных мирах, где люди страдают под игом собственного невежества, не осознавая неразумности своей, необходимы водители стойкие, не поддающиеся соблазнам. Тем, кто прошел путь до самого конца, доверено вести других, не открывая принадлежности своей к мирам необетованным, тайна которых постигается сердцем ищущим, свободным от привязанностей. Каждый мир предлагает путь свой, но по мере продвижения к высочайшей цели своей, ты постигаешь, что все пути в единой точке сходятся, ибо ближе к небесам необетованным прекращается раздробленность, и множество иллюзорных миров становятся единым миром. Постигается это сознанием твоим потому, что очищенное в полной мере оно способно проникать через все миры, врат не замечая. Тот же, кто восходит, врата зрит, стражами порога останавливаемый из-за неразумности своей. Мудрость вас вести может, но мудрость – это не цель конечная, хотя для многих она привлекательной целью кажется. Освобождение – вот цель высочайшая. Освободитесь от страха, и вы обретете свободу личную. Освободитесь от привязанностей, и вы обретете свободу духа. Тот, кто жаждет идти, не свободен. Тот, кто жаждет служить, не свободен. Пока радость пребывания в безмолвии, в тайных мирах, наполняет сердце ваше, вы не свободны. Освободитесь и приходите в любой мир, полный непонимания. Свободный человек не стяжает славу, ибо не к чему ей прикрепляться. Свобода ждет тех, кто ступил на тропу самоосознавания, становясь хозяином в доме своем. Бездна непонимания отделяет тех, кто живет в мире тварном, от тех, кто ступил на путь богопознания. Никогда язык сознания очищенного не поймут люди, считающие себя разумными. Если пока вы еще раболепствуете перед хозяином своим, не умея говорить то, что продиктовано совестью вашей, позволяя мыслям и чувствам руководить вами, вы не поймете человека, ставшего на путь высшей добродетели, освобождения. Разные взгляды у вас на мир. Идущий к освобождению понимает трагедию души, цепляющуюся чувствами за мнимую усладу, достижения духовные. Как же расстаться с голосом безмолвным, с видениями понятными, с ликами дорогими? Полно вам, души мятущиеся. Неужели, высоко взойдя, вы их потеряете? Неужели с высоты вы не увидите все, что сердцу было близко? Помните, отказавшийся обретает, привязывающийся теряет. Голос мира, который вы проходите в неуклонном восхождении, всегда будет доступен сознанию чистому. Идите сквозь голоса и видения, не останавливаясь, имея цель перед собой высочайшую – разорвать круг сансары и вернуться в него духом освобожденным. Не держитесь за голос безмолвия, прилепляясь к нему душой и телом, ибо пока вы думаете о нем как о внешнем, вы потерять его можете. Но если он в дух ваш проник, то как потерять можете то, что всегда с вами? Если вы обрели Бога, и Господь вошел в вас, то как может вечное бояться потерять вечное? Призываю вас, не отвлекайтесь на голос мира или свет ангельский, но неуклонно восходите к единому сущему, ибо ему нужны свободные. Все миры, что вы проходите на великом пути вашем, реальные, но вы постигаете иллюзорность их, поднимаясь выше. Не судите тех, кто живет в своей реальности. Впереди их ждет много разочарований от осознавания иллюзорности пути предыдущего. Если человек неуклонно восходит, то откровение об иллюзорности уже постигнутого неизбежно. Если же он продолжает довольствоваться достигнутым, укореняясь в почву одного из многих миров вселенских, то знайте, что иллюзия надолго захватила в плен стремившегося. Чтобы вновь стать стремящимся, нужно от многого отказаться, разрушив связи, образовавшиеся. Кто способен силой неукротимой сломить сопротивление эго? Кто способен победить змея гордыни? Искатель. К вам, искателям, слова великого путника обращены. Знаю течение реки жизни, вижу камни подводные, говорю о том, что познал сердцем, веду по пути, по которому сам прошел. Вникни в предостережения мои. Каждому суждено споткнуться, но не все должны падать. Будьте зоркими на пути вашем. Песня странствий пусть наполнит сердца ваши, а музыка сфер приведет к пустыне даже звука песков не издающей. Постигни, что жизнь кроется в песках молчащих. Найди ее и устремись, как через врата, к вечному свету, никогда не останавливающемуся в движении своем. Ом. Это звук жизни, многочисленные формы творящей. Пусть последние врата откроются перед искателем, пропустив его за порог, цель исканий долгих. Что ты нашел за ними, сияющий? Боюсь, что ничего такого, о чем можно поведать людям. Молчи, родной мой, как молчит великий путник уже 2000 лет, только с духом вашим общаясь.